answers. So I get some Я бы хотел получить представление some of the concerns о ваших проблемах. There's many ways I could Поскольку существует много способов, как я могу подавать этот курс, но я хочу преподать его в соответствии с потребностями аудитории. Я бы хотел сам задать несколько коротких вопросов. Сначала позвольте спросить, кто из преданных живет в храме? Поднимите руки, кто живет в храме? And how many of those in the congregation have been associating with the devotees for less than 1 year? Меньше одного года. Okay. Less than 1 year. Меньше. Okay. Меньше одного года. How many for more than 1 year? А сколько больше одного года? How many for more than 3 years? Сколько больше трех лет? How many for more than 6 years? А сколько больше шести лет? Okay. Good. Хорошо. So the topic I want to address Тема, к которой я бы хотел обратиться, transforming, lust into love. Обращение вожделения в любовь. And I want to address it from a particular perspective. Я бы хотел обратиться к ней с особой точки зрения, проанализировав и внимательно посмотрев на отношения и общины. Several questions yesterday were dealing Вчера несколько вопросов было связано с этими проблемами. Now I'd like to ask you a question. Теперь я бы хотел задать вам вопрос. In devotional service, в преданном служении, what areas в каких сферах do we find that relationship мы видим, что отношения не важны? In other words, in what Другими словами, в каких видах служения? Потому что я бы хотел сделать этот опрос лекцию интерактивными. На самом деле, нам придется несколько раз разбиваться на группы, особенно завтра и в следующие дни. И завтра, когда вы придете, принесите ручки и бумагу. Там не будет ничего особо сложного, но принесите ручки и бумагу, потому что я иногда буду просить вас записывать что-то для себя. Так, когда вы придете завтра в 10:30, захватите с собой ручки и бумагу. Сегодня я буду немного больше говорить, но в основном мы будем общаться интерактивно. Я бы хотел спросить, если вы подумаете о преданном служении, разных видах служения, в храме, вне храма, которое вы можете выполнять ради Кришны, в каких сферах отношения не так важны. То, что мы называем самбандхой, отношениями, абхидея, прайоджана, действия, которые мы совершаем, пытаясь достичь любви к Богу и прайоджана, реальное участие и опыт према любви к Кришне. Вы можете поднять руку и поделиться идеями. Что вы думаете, в каких сферах нашей жизни, как преданных, нашей деятельности, отношения самбандха не так важны? В каких сферах не важны? Один ответ между преданными и материалистами. Отношения не так важны. Accepting prasadam. Принятие прасада. Relationship is not so important. Отношения не так важны. Okay. Another. Okay. Еще. Where it's not really so important. Когда не важны по-настоящему. Wow. Во время отдыха или сна. And look at those three before we go to others. Мы разберем эти три, прежде чем перейдем к другим. Maharaj mentioned. Итак, Махарадж упомянул, когда спим. It's not so important. Отношения не так важны. We hear that the Goswamis, мы слышим, что Госвами, когда они достигли такого состояния, что служили Кришне постоянно 24 часа, мы также понимаем, например, в большинстве средний человек может спать 6-8 часов, некоторые 12 часов. Некоторые люди одну треть, почти половину своей жизни проводят во сне. So if sleeping is not Если сон не важен relationship, в плане отношений, значит, половина или треть жизни человека не важна. Часто то, что мы делаем в бодрствующем состоянии, влияет на то, что происходит во сне. Мы понимаем, если посмотреть на шастры, мы обнаружим, что бывают, когда очень важный опыт приходил к человеку во сне, вдохновивший его на преданное служение. У нас нет времени вспоминать их, но есть много таких случаев. Другой случай, сказали, отношения между материалистами и преданными не так важны. Мы обнаруживаем, что мы должны быть очень осторожны. Вчера мы говорили о чувствительности и осторожности во время общения с материалистами, так чтобы мы смогли дать преданность им, а не получать их нездоровое общение. Мы также понимаем, один из способов распознать преданного — это что преданный очень избирателен в своем общении. So that relationship we see is так important. Что мы видим, что отношения важны. And then the other one was, и еще один ответ prasada. Был при вкушении прасада. Well, мы почитаем прасад. Prayer, когда мы произносим молитвы прасадом, принимаем прасад как милость, один из аспектов милости Кришны. И мы также можем оскорбить прасад. Again, поэтому, опять же, отношения важны. Они настолько важны, что если вы выполняете служение, а прасада нет, у кого будет энтузиазм? Кто захочет заниматься служением, если не будет прасада? Тело ослабеет, ум придет беспокойство. Попробуем разобрать другую сферу, в которой отношения не важны в преданном служении. Нет такой сферы, в которой отношения были бы неважны. Да, это очень значимо. Actually, на самом деле, не существует сферы в нашей деятельности как преданных, где отношения были бы неважны. По сути, во всем бытии нет такой сферы, где отношения были бы неважны. Даже если мы говорим об атомах, нейтронах, электронах, все взаимодействует, контактирует разными способами, притягивается, отталкивается, соединяется. Все участвует в определенных отношениях, даже материальная энергия, что-то рождается, существует, разрушается. Я задал этот вопрос, так как иногда человек может размышлять и думать, что отношения — это некое сюсюканье, какие-то сентименты, нечто дополнительное. Но на самом деле это жизненно важно в каждом аспекте преданного служения. Но значение имеет качество отношений. Важно, как мы делаем, для кого, какова цель, какова сиддханта. Первое установим, что когда мы говорим о трансформации, если мы посмотрим на свою жизнь как преданного, неважно, живем мы в храме или вне храма, в каком ашраме мы находились, в какой бы части света, в какой бы эпохе вайшнавской истории мы не относились, отношения очень важны. Это основа, на которой строится Абхидея, Прайоджана. Это монитор или барометр, который измеряет или показывает уровень нашего сознания. В зависимости от сознания преданного, мы увидим определенное качество общения, определенное качество отношений. В противном случае, мы сделаем преданное служение механичным. В основном будем заниматься поддержанием внешних результатов, и мы упустим суть преданного служения. Она состоит в том, чтобы утвердить наше положение как вечных слуг Кришны, вечно участвующих в божественных отношениях. Когда в духовном мире каждый момент, каждая возможность — это еще один шанс оказать служение Божественной Чете. Еще один шанс получить общение других в совершенных, законченных, божественных, бескорыстных, немотивированных, безусловных отношениях, основанных на Кришне. Второе. Наше настоящее занятие в преданном служении, когда мы занимаемся садхана-бхакти, означает практику того, что мы в конечном счете будем делать вечно. Это не так, что сейчас мы занимаемся преданным служением со всевозможными примесями, со всякими проволочками, и каким-то образом мы оставим тело и станем чистыми и вернемся в духовный мир. Мы вернемся в духовный мир, если мы станем подобными жителям духовного мира. Мы возвращаемся в духовный мир, если нас пригласили. Мы принимаем приглашение, и теперь с помощью практики мы становимся подобными вечному обществу. Это означает, качество нашей ежедневной практики определяет, насколько мы по-настоящему квалифицированы вернуться и заниматься этим вечно. Это легко понять. Как если вы музыкант, спортсмен, так далее. Качество вашей практики определяет качество ваших выступлений. Если ваша практика очень слаба, то когда у вас есть возможность выступить, вы обнаружите, что ваше выступление будет слабым. За нами тщательно наблюдают представители Кришны во время нашей практики. Мы говорим в одном смысле: сознание Кришны предназначено для каждого. Мы распространяем это движение в каждом городе и деревне. Мы говорим, что это самое естественное состояние. Оно полно блаженства и радости. Да. Но в то же время, хотя оно является естественным правом каждого, мы в этом материальном мире, мы пребываем в отделенной энергии Кришны. Мы в основном находимся в царстве Дурги. Мы находимся в царстве Бахиранга Шакти. Поэтому положение таково, что мы, по большому счету, находимся в царстве двойственности. Мы находимся в месте, где люди пытаются убежать от Кришны. Так что неудивительно, что влияние греха и иллюзии сильнее, чем благочестивая деятельность. Также неудивительно, что большинство людей падают жертвами жадности и вожделения и алчности. Неудивительно, что большинство людей отклоняются. Это царство Дурги, царство двойственности. Это обитель ограниченности и скованности. Это основная доминирующая атмосфера, особенно в Кали-югу. Поэтому в Кали-югу большая часть отношений — это отношения, основанные на иллюзии и стагнации. Сначала мы утверждаем, что не только отношения важны самбандха, но это пронизывает все, что мы делаем. Однако важно качество этих отношений. Второе, что наша повседневная деятельность – это тренировка практика в обществе с конечной целью создать чистое общество. И это происходит с помощью того, что мы делаем и какими становимся. Качество нашей практики в конечном счете определяет наше сознание, состояние нашего сознания. Мы не воспринимаем отношения как нечто второстепенное, нечто поверхностное, нечто лишь временное, применимое лишь в некоторых сферах. Тогда мы упускаем факт, что великие нитья-сиддхи, наши ачарьи и сам Кришна, когда он приходит в лилу-аватаре, гуна-аватаре, шакти-веша-аватаре, в основном они приходят для того, чтобы принести культуру духовного мира в материальный мир, для того, чтобы мы начали трансформировать наши отношения, основанные на временности, вожделении, в отношения, основанные на любви. В конце концов, все, что мы сделали в плане нашей садханы, ритуалов, все наши проекты, наши фермы, храмы, магазины, рестораны и так далее, все, что мы делаем, распространение книг, харинамы, распространение просады, это на самом деле предназначено, чтобы трансформировать. Это служит для того, чтобы помочь нам начать развивать чистоту сознания и чистоту отношений. Теперь, как мы делаем это? Мы знаем, как. Бхагавад-гита объясняет нам опасность и силу вожделения. В третьей главе, когда Арджуна сбит с толку, и он пытается понять, что это такое, что заставляет человека действовать так, как будто он не может себя контролировать, что это за сила заставляет человека совершать поступки, которые он даже не хочет. Что отвечает за это? И Арджуна задает этот вопрос в очень подавленном, растерянном состоянии. И Кришна просто объясняет ему, что это лишь кама, лишь вожделение. Все пожирающий враг. И он объясняет, где это вожделение прячется. Майю можно сравнить с врагом. Она постоянно ищет слабое место. Очень могущественный враг. Как мы объясняем, Прабхупада Бхагавад-гита объясняет, как ум может быть нашим лучшим другом или злейшим врагом. Подумайте об этом. Ваш лучший друг — это тот, кто очень близко вас знает. Он рядом, чтобы помочь, поддержать вас. Ваш величайший враг также очень близко знает вас. Очень сильный враг в точности знает, как повлиять на вас самым негативным образом. Потому что он понимает ваши сильные места, ваши слабости, ваши потребности, иногда даже ваши стремления. Этот враг использует все это, чтобы напасть. Такова природа того, как вожделение прячется в уме. То же самое вожделение — это само по себе переодетая према, поскольку не существует ничего, кроме премы. Не существует ничего во всех мирах, во всем творении, неважно, будь то духовный мир, или высшие материальные планеты, или низшие, или средние материальные планеты. Неважно, какая форма жизни — люди, гандхарвы или апсары, не существует ничего, помимо любви, премы. Но когда према соприкасается с тремя гунами материальной природы, временно она принимает другое обличие. И она становится камой, вожделением. Как преданные, мы на самом деле не пытаемся выдумать нечто новое. Мы не пытаемся достичь чего-то недостижимого. Мы пытаемся увидеть, что нам необходимо убрать, чтобы мы могли занять свое естественное положение. Если воспринимать преданное служение как нечто навязанное, определенные вещи, которые мы должны делать, какими должны стать, это так непонятно, необычно, так чуждо, это слишком. Или мы можем осознать, что такова природа, вечная природа нас как души, это быть полностью опьяненными любовью в духовном мире. И вся духовная жизнь, атмавидья, это всего лишь попытка опять стать самим собой. И, конечно, that is not easy. Это, конечно, непросто. We say it is very easy. Мы говорим, что это очень просто. It is the most basic thing. Поскольку это самое главное, но из-за нашей обусловленности и из-за того, что мы окружены множеством нездоровых отношений, that are unhealthy, then it becomes complex. Это становится сложным. So the way that we address it, таким образом, способ решения is through community. Это с помощью общины. Позже, сегодня мы поработаем интерактивно, особенно завтра и на следующий день. Это будет касаться того, как внимательно пренаблюдать себя, как максимально увеличить нашу способность помогать друг другу, поддерживать друг друга, понимать, общаться друг с другом, как помочь себе, чтобы мы смогли осуществить эту трансформацию быстрее, ускорить. Как нам стать ближе к тому, чем мы в конечном счете пытаемся стать. Итак, главное, что мы бы хотели вы вынесли из сегодняшней встречи, это важность общины. Как мы говорили, что отношения очень значимы для всего, что мы делаем. Подобным же образом важна община, потому что община означает объединение людей, занятых разной деятельностью. Заметьте, что Кришна никогда не приходит один. Он всегда приходит со своими вечными спутниками. И он никогда не приходит, они никогда не приходят ради себя, но они приходят ради того, чтобы пригласить тех, кто живет в псевдообществе, обратно в изначальную общину. В определенном смысле это довольно эзотеричная тема, потому что, с одной стороны, мы говорим, что находиться в духовном мире – это наше естественное состояние. Душа естественным образом поглощена любовью к Богу. Но когда мы временно находимся в обусловленном состоянии, принцип вожделения и иллюзии настолько глубок и силен, что почти невозможно выбраться из него. Почти невозможно преодолеть невежество. И это полностью невозможно сделать в одиночку. Невозможно вернуться в духовный мир без приглашения гопи или гопала. Что же это означает? Как даже в материальном мире иногда бывают очень необычные общества и организации. Вы не можете просто присоединиться к ним, пока вас не привлекут. Когда же здесь, в Женеве, есть тайные общества Объединенных Наций, как множество из того, как правительство руководит, то, что мы видим, не соответствует реальным событиям. Существует много групп, довольно тайных организаций, по-настоящему обладающих властью. И в некоторых из этих организаций единственный способ присоединиться, если кто-то, входящий в эту организацию, сочтет, что у вас подходящие качества и пригласит вас. Посмотрите на нашу цепь парампара. Great spiritual heritage, our Госвами. Посмотрите на наше великое наследие, Госвами и так далее. They are not just prophets. Они не просто пророки. They are not just saints. Не просто святые. They are not just acharyas. Не просто ачарьи. But as we examine their Но если мы изучим их вечную индивидуальность, они на самом деле известные жители духовного царства. So they, by their love, their mercy. Они из своей любви, из своей милости они приглашают обусловленные души вернуться. Вот почему вы можете заметить, если вы общались с другими организациями в прошлом, иногда вы можете удивиться, почему существует так много духовных организаций. У них есть ритуалы, этика, мораль, множество всего, что они делают для очищения. Почему конечный результат, что они пытаются установить связь с безличной энергией Кришны? Почему так, что они пытаются просто развить шакти, вместо того, чтобы общаться с шакти мам, с энергиями, вместо того, чтобы понять и общаться с источником энергии? Поскольку это вполне нормально. Как в материальном мире, материальный мир — это место, предназначенное для того, чтобы помочь большинству людей забыть, ибо таково их желание. Те, кто хотят его вспомнить, Кришна идет навстречу. И поскольку люди настолько завидуют Кришне, как шесть врагов ума, Кама, Кротха, Моха, Нара, Мацурья, люди в прямом смысле ненавидят Бога в разной степени. Иногда они признают его существование, но они не хотят принимать его истинную личность. Поэтому они пытаются установить связь с безличным проявлением. Итак, это будет их отношениями до тех пор, пока так или иначе их не пригласят или они не соприкоснутся с жителями духовного мира. Мы участвуем в движении сознания Кришны, в вайшнавской традиции. Мы принадлежим к системе, которая приглашает живые существа вернуться обратно. Поэтому есть особая ответственность, есть особые требования. И это одна из причин, почему это очень сложно. Так как это не просто обычная теология, обычная религия, как вчера мы говорили, мы часто думаем, что когда мы приходим в сознание Кришны, приходим в духовное общество, что теперь наши проблемы закончены. Это относится к религии. Это в основном иудейско-христианское происхождение, в основном, которое заставляет нас думать, что когда мы обращаемся к Богу, теперь все спокойно. Но заметьте, в Бхагавад-гите Арджуна также в один момент стремился к умиротворению, но Кришна не удовлетворился этим. Кришна не сказал Арджуне: «Иди сядь, иди медитируй, будь умиротворенным и наблюдай меня повсюду». Он объясняет и требует от Арджуны выполнения долга. Иногда наше начальное понимание философии вводит нас в заблуждение, в чем же наш долг. Когда мы приходим в сознание Кришны, мы в прямом смысле объявляем войну Майе. И мы ставим себя в положение, когда все сложности и вся чертовщина выходит из-под контроля. Потому что мы ставим себя в положение, что теперь мы пытаемся освободиться от всех стереотипов двойственности, так, чтобы мы смогли войти в чистое общество, в чистые отношения. Это означает, что каждый из нас ведет свое личное сражение на Курукшетре. Подобно Арджуне, который оказался в крайнем замешательстве, вынужденный столкнуться с этим, такой задачей. Мы читаем об этом. Это не просто история, не просто философия, но это подготавливает нас к тому, что каждому придется участвовать в своей битве на Курукшетре. И все, к чему мы привязаны, предстанет перед нами в разных формах, чтобы понять, хотим ли мы их или мы хотим Кришны. Вот почему часто происходит падение. Часто люди падают, когда Кришна пытается возвысить их, дает им шанс сделать шаг вперед. Перед ними появляются препятствия, которые необходимо преодолеть. И если они недостаточно устойчивы, если они недостаточно защищены, недостаточно связаны, ибо никто не способен победить Майю своими силами. Майя – чистая преданная. Но если мы хорошо защищены Кришной и Парампарой, тогда то, что практически невозможно преодолеть невежество, становится возможным и реальным. Итак, придут грубые испытания и тонкие. И когда мы говорим «нет», грубым, тонким, в какой-то момент они перестанут быть препятствиями. Брахма Самхита объясняет, как та же самая вещь, что мешает, подавляет нас, в один прекрасный момент та же самая майя становится ступенькой на пути к цели, потому что на самом деле не может быть победы без испытаний, без проверки. Не бывает успеха без возможности потерпеть поражение. Вот почему иногда серьезные преданные просят и молят: «Дорогой Кришна, пожалуйста, пошли мне испытания, но, пожалуйста, дай мне силу выдержать его». Вот почему иногда разные периоды нашей жизни много трудностей сваливаются одновременно, так как часто это устраивает сам Кришна с целью ускорить наше продвижение, заставляя нас преодолевать много препятствий, чтобы мы могли продвинуться вперед. Этого практически невозможно достичь без здоровой самбандхи, без здоровой культуры преданности. Величайшее испытание становится практически невозможно преодолеть. И вот почему общество, садху-санга, когда святые собираются вместе, чтобы приблизиться к истине, говорить об истине, жить в соответствии с истиной, стать таким, становится настолько важным. Вот почему качество нашего общения, какими бы проектами мы ни занимались, в какой бы среде ни находились, настолько важно. Мы не растем духовно лишь благодаря собственным реализациям, собственной духовной силе. это присутствует, но мы также являемся продуктом общества, окружения, коллективного сознания, коллективной силы или слабости окружения. Завтра мы собираемся провести интерактивные занятия, чтобы помочь нам лучше сосредоточиться на качественных отношениях, на истинной общине. Существуют так называемые псевдообщины, где люди собираются вместе с целью получить что-то для себя. Есть псевдообщество, куда люди пришли случайно. Есть псевдообщина, куда люди обращаются в момент кризиса. Есть истинные общества, у которых есть план, есть цель, и они являются результатом искреннего обмена и роста. Большинство наших отношений весьма поверхностны. Иногда даже отношения между мужем и женой. Потому что подумайте об этом. Особенно в мирском обществе. Мужчина ищет определенную женщину, которая, как он думает, дополнит его. Женщина ищет определенного мужчину, который должен, по ее мнению, дополнить ее. И поэтому они ищут человека, у которого есть нечто, чего им не хватает. Фактически они ищут человека с целью его ограбить и взять себе. Что происходит? Два неполноценных, нуждающихся человека сходятся вместе. И каков результат? Результат может быть таким, что два нуждающихся человека рассчитывают, что другой совершит чудо, и они оба мыслят одинаково, и поэтому приходят к разочарованию. Однако здоровые ожидания означают, что человек в определенной степени самодостаточен, сохраняет здоровый баланс духовный и материальный. Теперь, когда он выбирает спутника жизни, он будет искать человека, с которым он бы хотел поделиться своей полнотой. Тогда два человека объединяются желанием служить, способные помогать друг другу и способны вдохновить друг друга в духовной жизни, вместо того, чтобы заключать сделку на эгоизме и жадности. Особенно, когда речь заходит о духовных отношениях, так важно, что люди ясно понимают, в чем конечная цель всего этого. Здоровые отношения, в конце концов, подготавливающие нас к чистым отношениям. Точно так же, как Кришна устраивает для нас множество ситуаций, чтобы развить все более правильное сознание. Или часто люди вступают в отношения, и они провозглашают собственность. Вот почему мы часто сталкиваемся с проблемами с детьми, проблемами вашими, как отреченным, так и ашами грехастхи. Так много проблем в отреченном ашами. И когда мы объявляем право собственности, это мой ученик, это мой ученик, это мое имущество, это мой проект, это мое то. Или это моя жена, мой муж, мои дети. Трансцендентный аспект. Мы должны подняться даже над этим. Поскольку, когда мы говорим, что что-то принадлежит нам, мы обращаемся с этим, как хочется нам. Мы хотим разломать это, мы ломаем. конце концов, это наше. Мы хотим игнорировать, мы игнорируем, поскольку это наше. Мы хотим отвергнуть, мы отвергаем. Но если мы считаем, что мой ребенок, моя жена, мой муж, мой ученик, мой проект и так далее принадлежат Кришне. Если мы считаем это Кришной, тогда мы обращаемся с ними так, чтобы владелец был доволен. Если обращаюсь с детьми лучше, чем если бы они были просто моими, если они мои, я обращаюсь с ними, как мне нравится и когда мне нравится. Я могу даже оскорбить, могу проигнорировать. Сейчас люди совершают инцест, оскорбляют детей, пожилых, супругов, потому что они считают, что те принадлежат им и действуют, как хотят. Но если мы считаем, что это принадлежит Кришне, мы обращаемся с тем, что мы с теми, за кого мы отвечаем, так, чтобы истинный владелец был доволен. Поэтому жена воспринимает мужа как дар Кришны. И муж воспринимает жену как дар Кришны. И гуру смотрит на учеников как на дар Кришны или дар его гуру. С пониманием, что сам Кришна наблюдает, как мы будем заботиться о его собственности. И поэтому наша практика заключается в том, чтобы заботиться о его собственности так, чтобы понравилось ему. Просто строить материальные отношения, религиозные отношения не так важно. Но для трансцендентных отношений мы должны преодолеть чувство собственничества, индивидуальный эгоцентризм и независимость, чтобы развить чистое сознание. И там, где существует истинное общество, должен быть очень серьезный, открытый обмен. Это в первую очередь. Если у нас нет очень открытого общения, это общество нельзя считать серьезным, это не здоровое самбандха отношения, это не позволяет нам подготовиться к духовному миру. Мы обманываем себя и обманываем других. И мы будем рождаться много-много жизней. Почему это настолько важно? Потому что тогда мы выражаем почтение Кришне, находящемуся в сердце каждого. Становиться сознающим Кришну означает, что Кришна проявляется, и мы все больше думаем о нем во всех ситуациях, благоприятных и неблагоприятных. Мы не делим людей на друзей и врагов, даже если кто-то нас так воспринимает. Поскольку чем больше мы имеем дело с двойственностью, тем сильнее мы попадаем в ловушку этого мира. Заметьте, что Кришна раскрывает это как секрет. Он говорит: «О, ты хочешь стать дорогим для меня? Ты правда хочешь стать дорогим мне? Вот как это можно сделать. Невозмутимый в счастье и в горе. Тот, кто свободен от гун материальной природы, никому не завидует, не считает себя собственником». Обратите внимание, Кришна зачем говорит: тот, кто дорог, он не испытывает счастья или горя, он не испытывает сложности, он не подвержен их влиянию. Это значит, что они присутствуют, но человек не позволяет этим вещам разрушить себя. Однако он использует эти вещи, осознавая, Somehow in the background, Krishna is always there. Стоит за всем этим. And therefore, they are и поэтому он ищет возможность прославить Кришну в любой ситуации. They are learning how to grow. Они учатся расти благодаря сложностям. Как мы говорили вчера, обращая нечто неблагоприятное, возможность для роста, так что теперь это становится благоприятным и превращает уже благоприятное, не провозглашая это своим, тогда это становится еще более благоприятным. Когда мы становимся слишком подавленными, загруженными сложностями, которые появились для того, чтобы мы их преодолели. Мы вышли и врезались в стену, вы должны пролезть под ней или над ней. Мы сталкиваемся с этими препятствиями, они есть. И если мы не используем нужные духовные технологии, мы ударяемся о них головой, если мы продолжаем биться в определенный момент, мы просто садимся. Если в нашей жизни проблемы постоянно повторяются, значит, мы бьемся головой об стену, мы не возвышаемся над ними. Но если мы возвышаемся, несомненно, могут прийти другие проблемы, но рост продолжается. Так как мы начинаем предвкушать и преодолевать эти ситуации для роста. Так что Кришна открывает нам секрет. Я не только приглашаю тебя, иногда являюсь личным, иногда посылаю своих представителей, переодетых. Они дают свое общение, подготавливают все необходимое, чтобы забрать тебя. Но также я объясняю тебе, как по-настоящему установить связь с великими нитья-ситхами, постепенно стать противоположным материи. Это не значит все отвергать, это не значит быть лицом. Мы духовные ученые, мы должны тщательно изучить, и мы должны оценить, чтобы понять, каковы истинные садху, шастры, гуру. Но мы должны заниматься этим изучением, всегда понимая, что Кришна рядом. С помощью правильного общения, серьезного сотрудничества, поскольку мы вступаем в отношения, чтобы сделать и предложить что-то Гуру и Кришне, и благодаря этому мы очищаемся, очищаем чувства. Должна присутствовать здоровая общность. Наша общность проявляется в садхане. Даже в мировом обществе присутствует единство. Не похожесть, приспособленность. Иногда мы приспосабливаемся и делаем что-то, но это не настоящее единство. Или как мы собираемся, и вместе находятся только тела, а наши мысли порознь. Однако мы не можем достичь подлинного единства без любви. Поймите, фактор любви крайне важен. Сегодня даже они начинают что-то понимать в этой связи. На днях я выступал на ежегодной конференции Американской медицинской ассоциации перед группой врачей из Канады и Америки. Они встречаются раз в год. Часть моего выступления касалась физического воздействия на тело и ум людей, when they are not feeling loved. Если они не чувствуют, что их любят. Люди 4-5 раз становятся восприимчивее к любым болезням, если они чувствуют себя неуверенными, нелюбимыми, незащищенными. Люди более склонны к преждевременной смерти. Если у нас мало общения, мы не чувствуем поддержки, заботы наших старших, детей, мужа или жены, это влияет на нас физически, психологически и духовно. Наше восприятие мира когда нам не хватает заботы, это вызывает особый эффект в мозге. Он посылает сигналы нейронным передатчикам, посылает сигналы ко всем клеткам в теле. Когда мы чувствуем, что нас любят и заботятся, это подобно сильному негативному воздействию. Все клетки в теле подвергаются негативному воздействию, и это может породить определенные болезни. Многие виды болезней связаны с чувством одиночества, депрессии, отсутствием заботы, неуверенности и растерянности. Мировая организация здравоохранения предсказала, что в ближайшие 15-20 лет, если будет сохраняться прежняя тенденция в мире, одна из величайших проблем, с которой столкнется мир, это психические расстройства, поскольку повсюду люди все больше попадают в депрессию, неврозы, психозы, но особенно депрессия. Даже в обществе преданных депрессия становится чрезвычайно сильной. Потому что если мы не чувствуем, что приближаемся к цели, мы чувствуем неуверенность, много сомнений, недостаток руководства, тогда это окажет влияние на наше физическое, психологическое и духовное состояние. Но если у нас есть крепкие отношения с вайшнавами, тогда мы чувствуем прилив сил. Мы чувствуем подъем, энтузиазм, повторять другим. Испытываем энтузиазм, читать Писание. Вас вдохновляют цели, которых можно достичь. Когда мы видим вокруг много хороших примеров, мы вдохновлены следовать этому. А когда мы видим противоположное, это влияет на нас соответственным образом. Так что настолько важно, мы подведем итог и проведем одно интерактивное упражнение, и я дам вам тему для размышления на завтра. Мы подводим итог, упомянув, насколько важны отношения. Самбандха, отношения присутствуют во всем, что мы делаем. Мы немного поговорили о вожделении, оно является всепожирающим врагом, что оно лежит в основе нашего пребывания в материальном мире и лежит в основе любых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Если мы преобразуем его, оно превращается в основу для роста. В конечном счете не существует ничего, кроме премы, любви, но соприкасаясь с тремя гунами материальной природы, временным, она превращается в вожделение. И это вожделение прячется. Мы видим это вожделение, когда оно превращается в иллюзию и все сильнее порабощает. Живое существо так запутывается и становится так сложно выбраться. Но если мы получаем доступ к нектару искренних, любовных, вайшнавских отношений, то не только наше тело и ум становятся сильнее, но мы начинаем больше практиковать свое естественное положение представителей чистой любви. Мы не можем по-настоящему вернуться в духовный мир, не став такими. Так что мы должны развить очень глубокую любовь. И любовь означает не просто ответную реакцию, не просто мы любим в ответ на то, что нам кто-то сделал что-то хорошее. Но если мы любим, мы никогда не обнаружим недостатка любви во Вселенной к себе, поскольку мы будем притягивать ее. waiting, looking for someone to ждем, be like that for us, ищем кого-то, кто бы стал таким для нас. Мы будем ждать вечно, потому что это привлечет то, что мы имеем, излучаем. Но когда мы сами становимся такими, несмотря на происходящее вокруг, тогда мы притянем подобное. Я объясняю в своей книге «Обращая вожделение в любовь» об особенной важности баланса. Потому что иногда в наших ашрамах, особенно в грехах ашрамах, мы либо слишком имперсональны, отречены и безответственны, мы не принимаем факт, что Кришна дал нам жену, дал детей достаточно серьезно, или мы бросаемся в другую крайность, и мы просто погружаемся в материальное и телесное поддержание всего этого, что Кришна оказывается в стороне. Но если мы вернемся к факту, в качестве примера возьмем треугольник, есть Кришна, муж, жена, отношения между ними, все направлено, предназначено в подношение Кришне. Мы можем использовать это во всех отношениях, когда мы планируем что-то сделать, когда мы обдумываем, устраиваем, мы размышляем. Кришна здесь, Гуру здесь. Понравится ли Кришне то, что я делаю? Как бы отреагировал Шрила Прабхупада, если бы он проник в мои мысли, слышал, что я говорю, и видел, что я делаю. На самом деле так и есть. Потому что в любой момент времени Кришна присутствует как Параматма, и он наблюдает. Как это здорово, если подумать об этом. Иногда мы чувствуем себя очень одинокими и грустим. Иногда мы чувствуем, что никому до нас на самом деле нет дела. Иногда нам кажется, что никто не представляет, как мы страдаем, и мы полностью разбиты. Это поразительно, что Кришна знает. Он знает нашу адхикару, наши способности. Он понимает, какие мы имеем препятствия, и насколько поразительно, когда он видит, как мы сражаемся и стараемся изо всех сил ради него, несмотря на огромные сложности и препятствия, насколько сильнее он ценит и ждет нашего возвращения. Мы никогда не хотим испытывать одиночество. Мы не хотим испытывать депрессии до такой степени, что начать думать, может быть, Майя сильнее Кришны. Или, может быть, весь процесс слишком сложный, невозможный, нелогичный. Нет. Потому что мы уже имеем это. Мы просто пытаемся убрать покрытие, как у меня есть небольшой блокнот. Если я положу свой чадр сверху блокнота, мы его не можем видеть теперь, но потом я открою его. Или как божество сейчас открыто, если мы закроем шторки. Процесс заключается в открытии того, что уже там есть. Однако, если мы цепляемся за ненужные вещи, это делает его очень сложным осуществить естественное открытие. Завершением мы так или иначе пытаемся оставить неестественные поступки, к которым мы настолько привыкли, и мы находимся в отношениях, усиливающих эти неестественные тенденции. И теперь мы собрались вместе в разные общины, разные отношения, разные ашрамы, чтобы напомнить друг другу, что возможно, помочь вдохновить друг друга и создать обстановку, которая бы облегчила прохождение трудностей. Когда общество, в котором мы находимся, недостаточно обеспечивает поддержку, любовь, как мы говорили вчера, идеи Бхактивинода, что о теле необходимо заботиться, ум должен быть удовлетворен, человек должен быть социально защищен, социально благополучен и изучать Писание. Если хотя бы что-то отсутствует индивидуально или коллективно, у нас будет много-много проблем. Если человек не находится на уровне Парамахамса, Бхактивинод говорит в Шикшамрите, все эти четыре вещи должны присутствовать. Правильный уход за телом, правильное обращение с умом, держать его в тонусе, ощущать социальное благополучие, защищенность, изучать Писание. Без этих вещей можно прикладывать массу усилий, и все будет сводиться на нет. Мы почувствуем, что что-то не совсем работает, не совсем правильно. И если мы недооцениваем индивидуальное общение, каждый вайшнав так важен. И когда мы общаемся с любым вайшнавом, мы общаемся с Кришной. Поймите, мы не можем полюбить Кришну без системы Парампары. Но мы не можем получить должную связь с Парампарой без садху. Так что благодаря здоровым отношениям с садху у нас появляется здоровое отношение с гуру, и тогда мы обретаем здоровые отношения с Кришной. Если у нас нет правильных здоровых отношений с садху, то наш фундамент непрочен, и у нас будет много сложностей. So, tomorrow, итак, завтра я бы хотел попросить вас сделать сегодня одну вещь. Поскольку завтра мы разобьемся на малые группы, чтобы обсудить конкретные проблемы. Я бы хотел, чтобы в следующие дни вы брали с собой бумагу и ручки, потому что я буду иногда просить вас кое-что записывать. Но я хотела бы попросить всех вас сделать к завтрашнему дню одну вещь, чтобы завтра было готово. Я упомянул о важности открытого, честного общения. Кришна сводит преданных вместе, чтобы мы помогли друг другу очиститься. We help each other to see помогли друг другу увидеть себя. We help each other to see помогли друг другу and our weakness. Увидеть свои сильные и слабые стороны. We should never think мы никогда не должны думать, что проект, в котором я участвую, мое общение, страна, в которой я живу и так далее, просто случайным. Это стало полем нашей деятельности. Это наше испытание. Это определит наш успех или поражение. Чем более мы внимательны, пытаясь понять, как научиться и расти для Кришны с помощью нашей настоящей деятельности, тем быстрее мы продвинемся к следующему. Я хочу дать вам простое задание. Я бы хотел, чтобы вы обратились к человеку, который вас очень хорошо знает, который, как вам кажется, весьма хорошо вас знает. И обращаясь к этому человеку, вы подойдите к нему с ручкой и бумагой и попросите его: «Прабху, вы знаете меня 5 лет, 10 лет, 20 лет, или сколько, неважно. Я бы хотел, чтобы вы честно, с вашей точки зрения, дали мне несколько пунктов, как вам кажется, я мог бы стать лучшим преданным. Какие-то сферы, в которых вам кажется, я слаб или причиняю беспокойство. Пожалуйста, скажите мне кое-что из того, чему мне следует уделить больше внимания в своей духовной практике. Когда вы просите, просите от сердца. Потому что если вы спросите кого-то, и они почувствуют, что вы на самом деле не хотите это понять, они ответят вам в том же духе: «Прабу, у вас все в порядке», и они скажут: ничего у вас, никаких проблем. Или скажут то, что на самом деле не думают. Но вы просто спросите: Прабху, Кришна, Господь Чайтанья, Прабхупада свели нас вместе. Преданные очень необычные люди. Некоторые преданные были великими йогами в предыдущих жизнях. Некоторые были великими имперсоналистами, медитировавшими в пещере. Некоторые были Господом Брахмой. Представьте, сейчас вы собрали всех этих людей вместе. И они должны просто воспевать Харе Кришна и жить простой жизнью. Неудивительно, что так много проблем в обществе вайшнав. Тот, кто сильно погряз в имперсонализме в прошлой жизни, теперь ему приходится общаться с таким количеством разных людей. Часть этих людей имеет сложный характер из-за предыдущей кармы, предыдущего общения. Кто-то был практически Господом Брахмой. И теперь, в этой жизни, он убирает сад. Но у него есть желание все контролировать. Он использует любую возможность, чтобы как-то контролировать и руководить. Кто-то был девом. И у него в ведомстве было столько всего контролировать и манипулировать. И теперь он расправляет спальный мешок и ложится на пол. А если он не поторопится, его место займут. Кто-то займет его место. И внутри его происходит внутренний конфликт. И если он будет неосторожен, начнут проявляться нездоровые тенденции прошлого. Поскольку эта материальная планета очень необычна, это очень необычное место. На райских планетах очень трудно вернуться обратно к Богу, так как слишком много удобств и великолепия. На низших планетах трудно из-за обилия греха и заботы о лишь насущных потребностях. Человек просто пытается удовлетворить насущные потребности. Материальные планеты здесь полны двойственности. И то, что может в один день вызывать вас счастьем, позже может заставить страдать, вам наскучит. В такой степени проявлена двойственность. Иногда у вас меняется настроение за несколько часов, и чувствуете себя совсем по-другому. Но это также хорошо, чтобы помочь живому существу больше быть в движении, в прогрессе. Также одна из причин того, что постоянно возникают необычные проблемы, кажется, даже в общинах вайшнав, из-за того, что каждый из нас несет в себе массу грубых и тонких качеств, от которых мы должны избавиться. Судьба сводит так много людей с разными уровнями сознания. Теперь они общаются друг с другом, пытаются жить простой жизнью. Потому что Кришна хочет видеть, насколько вы готовы бегать со мной по полям, насколько вы готовы танцевать со мной, насколько вы готовы к высшему уровню чистоты и в то же время простоты. Так много всего необходимо изменить в сознании. И это изменение происходит с помощью общения, с помощью нашего ежедневного общения. Так мы избавляемся от ненужного. Иногда в нашем обществе является большой проблемой, что мы недооцениваем общение с каждым человеком, каждый момент, каждый день. И у нас есть интересное представление стать чистым, держась на расстоянии, но это проявляется в конкретных ситуациях, как мы реагируем на ситуации, которые устроил для нас Кришна. Если мы говорим, я был бы более серьезный, но мне не хватает денег на проект, я был бы серьезней, но у меня плохое здоровье, я мог бы быть замечательно преданным, но я просто выбрал не ту женщину. Я выбрала не того мужа. Я была бы серьезнее, но у меня не то тело. Мне нужно мужское тело. Тогда слишком сложно. Но таково положение, которое Кришна устроил, исходя из того, что нам нужно в соответствии с нашей кармой, чтобы вернуться к Нему. Ничего случайного. Случайно значит, в конечном счете, что Кришны нет. Так, то, как мы используем все это, определяет наш уровень, наше сознание. Опираясь на все это, важность самбандхи, важность общины, важность, что все, что нам нужно для того, чтобы осознать Кришну, на самом деле всегда с нами. But it's a matter of the uncovering. Осталось лишь раскрыть это. So therefore, поэтому, as we begin to когда uncover, мы начинаем раскрывать, мы начинаем развивать то, что всегда было и будет доступно. А если мы добавляем покрытие, все запутывается. Итак, когда вы придете завтра, принесите ручки и бумагу, и мы разобьемся на группы, discussing some things and then working some, addressing some issues. И будем обсуждать определенные проблемы. Но я хотел, чтобы вы выполнили задание в течение дня. Подойти к человеку, который знает вас достаточно долго, и попросите этого человека, что ему кажется вам необходимо серьезнее пересмотреть в жизни, чтобы стать лучшим преданным. Когда вы спрашиваете, мы просим, обратите внимание на негативные моменты, то, что вы говорите или делаете, как им кажется, над чем им надо поработать, чтобы стать лучшим. Сделайте это от сердца, искренне. И когда они вам скажут, запишите. Зачем? Поскольку когда они будут говорить вам эти вещи, первое, что скажет ум, это не про меня. You do that more than I do. Ты хуже в 10 раз. You don't really know ты me. На самом деле меня не знаешь. Ум имеет тенденцию немедленно сопротивляться. Но если вы запишете, и потом прочитаете, потому что даже если это не про вас, факт, что человек, который находится рядом так долго, думает подобным образом, это сигнал для вас быть осторожнее в своих поступках или как их воспринимают. Почему? Мы называем друг друга Прабху. Поэтому мы говорим, вы мой господин, вы мой господин. Тем самым мы говорим, вы очень важны. Я выражаю вам почтение в такой степени, что вы Прабху. И в связи с этим для нас очень важно, что люди чувствуют в общении с нами. Поскольку наш долг так или иначе нести бхакти и так или иначе вдохновлять других с помощью бхакти, а нас судят по тому, как мы строим отношения. Так что мы можем просто поразмышлять на эту тему. Надеюсь, здесь есть тот, кто вас хорошо знает. Если нет, найдите, кто хоть немного вас знает. Но если кто-то знает вас хорошо, вы можете выбрать, это может быть муж, жена, или тот, с кем вы ходили на Сангхиртану, или кто-то из руководства храма. Просто спросите, Прабху, мне бы хотелось задать честный и откровенный вопрос. На чем вы считаете, мне надо больше сосредоточиться в преданном служении? Или есть что-то, что вам кажется, я делаю неверно? Нечто, что доставляет вам беспокойство? Идея в том, чтобы вы постарались услышать ответ. Это небольшое упражнение, но оно очень-очень важно, чтобы в нашем общении мы больше уважали и ценили друг друга. То, что мы говорим друг другу, что другие говорят нам, какое влияние наш пример оказывает на других. Поскольку в духовном мире мы видим безграничное сострадание и бескорыстие, и мы видим, что человек разделяет счастье другого и разделяет грусть другого. Не так, что все ждут, когда Кришна выйдет со своей флейтой, и тогда вдруг все приходит в экстаз. Каждый несет в себе определенное могущество Кришны, и они вдохновляются общением друг с другом. И когда приходит Кришна, это усиливает эмоции, которые они уже испытывали. Таким образом, Кришна проявляется все больше, когда мы начинаем выражать почтение Кришне в сердце каждого. Тогда произойдет поразительная вещь. Чем больше мы пытаемся жить настоящим моментом, пытаясь расти, слушать, узнавать, что нужно делать, как делать, зачем, тем сильнее Кришна будет проявляться разными способами, чтобы помочь. У нас у каждого был такой опыт. Иногда вы приходите в серьезном настроении на лекцию, и лектор говорит именно то, что нужно для вашего блага. Человек, с которым вы встречаетесь, делает, говорит именно то, что вам нужно. Это Кришна все устраивает и помогает, в зависимости от того, какое мы ставим себя положением, чтобы принять. Так что давайте сосредоточимся на идее общения, истинного сотрудничества, истинной общности, идеи истинного единства, не просто приспособления или имперсонализма. Но мы собрались здесь не ради того, чтобы вместе страдать и терпеть. Но мы собрались вместе, чтобы каждый момент общения вдохновлял нас. Тогда мы начнем создавать атмосферу духовного мира, даже пока находимся в материальном мире. Такова цель, к которой мы стремимся. Этот процесс основан не просто на шатхе, голой вере, что мы собираемся делать все это, и потом, в конце концов, отправимся в духовный мир. Мы пытаемся прийти к состоянию сознания, когда мы все еще находимся в физическом теле, и мы вступаем в контакт с духовным миром. Я не говорю о сознании сахаджи, но мы по-настоящему начинаем получать ответ. И это постепенно происходит, когда мы становимся такими, и все больше и больше барьеров по покрытию уходит. А если мы не становимся такими, то сталкиваясь с препятствиями, которые мы должны преодолеть, те же препятствия, предназначенные для нашего возвышения, могут нас затормозить. Особенно, если у нас нет правильных отношений и культуры, чтобы воспитывать нас. Мы закончим на этом. Осталось 5 минут, я, может, отвечу на 1-2 вопроса. Завтра мы сначала выслушаем несколько ответов, которые вы получите, если вы захотите поделиться и рассмотрим это. И потом мы разобьемся на небольшие группы от 8 до 10 человек, чтобы обсудить некоторые проблемы. Не слышно противопоставление религии и трансцендентности. Да, религия по-прежнему означает попытку установить связь с Богом ради какой-то цели. И все-таки она во многом основана на попытке избежать материальных препятствий, вместо того, чтобы развить чистые любовные отношения и заботу. Она по-прежнему означает сомнение в полной любви и милости Кришны. Поэтому человек занимает положение, полностью не принимая твою волю, шаранагати. Так как мы понимаем, мы знаем, чего мы хотим. Но Кришна знает, что нам нужно. Религия в основном опирается на то, чего мы хотим. А трансценденталист признает, что Кришна знает, что нам нужно, и поэтому он поручает себя заботе и любви Кришны, чтобы получить то, что нам на самом деле нужно. Еще вопрос. Такова двойственность и кажущаяся путаница. Мы объясняем, что в одиночку мы никогда не сможем победить Майю. Ведь это лагерь Майи. Как мы можем победить Майю? Она уже наняла нас на работу. Но Майя есть начальник. И Майя на самом деле действует по поручению Кришны. Предлагает разные вещи, проверяя нас, хотим ли мы на самом деле Кришну или нет. И когда перед нами открываются такие возможности, и мы искренне хотим Кришну, тогда Майя счастлива, что мы отказываемся от ее предложения. Или как учитель проводит экзамен. Учитель очень доволен, когда учитель сдает экзамен. Хотя учитель дает трудное задание. Но если ученик не готов, то во время экзамена он провалится. So by the prasad, by the mercy, especially by the mercy of Lord, особенно по милости Господа Нитьянанды. Yesterday we explained that вчера мы объясняли, что мы возвращаемся обратно к Богу, как Нитья-Сиддхи, Садхана-Сиддхи или Крипа-Сиддхи. Но в основном в Кали-Югу мы стараемся попасть в список, который позволяет получить благословение Крипа-Сиддхи. Другие эпохи, просто видя людей, занятых удовлетворением чувств, человек прыгал в Гангу и немедленно принимал омовение. В эти дни на каждом углу чувственное удовольствие. Подумайте, как сложно было самому Арджуне контролировать ум, а он был могущественным кшатрием. Кришна знает, насколько это сложно в этот век. Но если мы делаем все необходимое, тогда он и его представители дополнят все недостающее. Мы должны делать, чтобы они завершили. Кто-то тонет, ему бросают в ее веревку и вытаскивают, но они, тем не менее, должны держаться за веревку, и тогда их вытащат. Это одна из причин, по которой некоторые полубоги хотят родиться в это время. Они знают, что оно сумасшедшее, и все так сложно. Однако так или иначе, человек может остаться твердым, поскольку в то же время так много милости. Последний вопрос. Если мы говорим, что это принадлежит Кришне, но не относимся как имуществу Кришны, это другой разговор. Иногда мы что-то говорим просто в оправдание своих намерений. О, это принадлежит Кришне, поэтому никто не отвечает. Но если мы искренне говорим, что это Кришне, и истинно понимаем и принимаем, что это принадлежит величайшей личности, поэтому об этом надо заботиться наилучшим образом. Если считать это своим, чем сильнее мы считаем себя ответственным, в этой степени мы привязываемся к этой вещи, не персонально, как несущей ответственность, но мы заботимся об имуществе высшего владельца, а высший владелец — это Кришна. Так что мы должны действовать как истинные ответственные. И вот почему каждый преданный должен чувствовать, что его служение очень важно, и делать его с величайшим вниманием. Но в конечном счете все для Кришны. Иначе мы были бы слишком привязаны к результатам и собственности нездоровым образом. Тогда тот же Кришна заставит нас испытать определенные сложности, просто чтобы показать, над чем нам работать. И что мы не контролируем. Иногда трудности призваны показать, над чем нам работать. И другой вопрос. Хватит ли у нас смирения работать над этим? Или мы пропустим мимо ушей? Сколько человек запишут и подумают, это совсем не относится ко мне? Или они подумают, это на самом деле ко мне не относится? Но вы знаете меня, и мой долг — любить вас, а вы любите меня. И раз эти вещи беспокоят вас, они беспокоят и меня, И мы пытаемся внимательно с этим разобраться. Завтра я постараюсь говорить медленнее. Думаю, переводчику слишком сложно, я быстро говорю. Also, I'm here Также, the, я буду здесь до конца ретрита. Преданные, кто хочет со мной встретиться, я полностью в вашем распоряжении. Так что имейте в виду.